И неудивительно, что при таком климате Гонконг раз в 10 оживленнее Сингапура. Повсюду что-то строят, куда ни посмотри, возвышаются колоннады и купола, дома оборудованы газовыми рожками, а англичане ходят пешком так, как им и полагается ходить, торопливо и глядя прямо перед собой. На главной улице почти все дома выходят на проезжую часть верандами, а европейские магазины словно хвастают огромными зеркальными витринами. Нотабены. Не ходите в эти магазины. Все там стоит втридорога. Как и в Симле, покупателю приходится платить, так сказать, за эти стекла. То самое проведение, которое заставляет реки протекать вблизи крупных городов, прокладывает главные магистрали этих городов поближе к большим отелям, и я прошелся по Квин-стрит, которая была более или менее ровной. Остальные улицы, где мне довелось побывать, состоят из ступенек, как в Клавлии, и при ясной погоде могли бы отблагодарить профессора за посещение десятком удачных снимков. Пейзаж прятался в дожде и тумане. Улицы, которые вели вверх по склонам горы, скрывались в молоке, а те, что сбегали вниз, ныряли в испарение гавани. Странное зрелище. «Хей-йоу!» — выкрикнул Кули, прокатив коляску на одном колесе. Я выбрался из рикши и тут же увидел бородатого немца, затем трех подгулявших матросов с военного корабля, сержанта-сапера, потом парса, двух арабов, американца, еврея и несколько тысяч китайцев, которые непременно несли что-нибудь, и, наконец, профессора. Мне сказали, что в Токио производят пластинки для моментального фотографирования. «Что ты скажешь об этом?» — спросил профессор. «В Индии их делают только в топографическом департаменте, а тут, в Токио, подумать только». «Я давно должен профессору одну такую пластинку». «Вот что меня поражает», — сказал я. «Мы сильно переоценивали Индию». «Например, считали, что создали там цивилизацию. Придется быть поскромнее. По сравнению со всем окружающим, Калькутта смотрится деревушкой». «Это правда. Потому что Гонконг удивлял необычной чистотой, одинаковыми трехэтажными домами с верандами, тротуарами, вымощенными камнем». Мне попалась на глаза только одна лошадь. Ей было стыдно за самое себя. Она присматривала за телегой на Приморской улице. Наверху единственными экипажами служили рикши. Этот город убил во мне романтику джин-рикши. Их надо бы оставить в распоряжение прекрасного пола. А вместо этого рикшами пользуются мужчины, которые спешат в офис. Офицеры при полном параде, матросы, которые пытаются втиснуться в коляску вдвоем, и, кроме того, мне довелось услышать в казармах, что порой на рикшах доставляют в комендатуру пьяных дебоширов. Обычно они засыпают в ней, сэр, и с ними меньше возни. Магазины предназначены для того, чтобы заманивать моряков и охотников за редкостями, и они великолепно преуспевают в этом. Прибыв в эти края, отнесите все деньги в банк и попросите управляющего не выдавать вам ни гроша, как бы вы ни просили. Только так можно уберечься от банкротства. Мы с профессором совершили паломничество к Кисингу и побывали у Икинга, который торговал битой птицей. Каждая лавка по-своему хороша. Неважно, что продается, обувь или молочные поросята, фасад лавки непременно прельщает глаз тонкой резьбой или позолотой, а любая вещица на прилавке необычна и привлекательна. Все превосходно. Уродливый корень дерева, которому умело придали сходство с дьяволом, сидящим на корточках, темно-красная с позолотой створка двери или бамбуковая ширма и прочее, сочленения, стыки и оплетка на изделиях –